Эдип. Не откажу тебе. Я сам в тревоге. Кому же еще открыться мне, жена, в моей беде? Итак, узнай, отцом мне был Полип, коринфский уроженец, а мать Меропа, родом из дарян. И первым я в Коринфе слыл, но случай произошел достойное удивления, но недостойный гнева моего. На пире гость один, напившись пьяным, меня поддельным сыном обозвал, и оскорбленный я с трудом сдержался в тот день и лишь на утро сообщил родителям. И распалились оба на дерзость оскорбившего меня, и гнев меня обрадовал, но все же сомненья грызли. Слухи поползли, и, не сказавши матери с отцом, пошел я в Дельфы. Но не удостоил меня ответом Аполлон, лишь много предрек мне бед и ужаса и горя, что суждено мне с матерью сойтись, родить детей, что будут мерзки людям, и стать отца родимого убийцей. Вещанью вняв, решил я, пусть Коринф мне будет дальше звезд, и я бежал туда, где не пришлось бы мне увидеть, как совершится мой постыдный рок. Отправился, и вот пришел в то место, где, по твоим словам, убит был царь. Тебе, жена, я истину открою. Когда пришел я к встрече трех дорог, глашатай и старик, как ты сказала, в повозке, запряженной лошадьми, мне встретились. Возница и старик меня сгонять с дороги стали силой. Меня толкнул возница, и его ударил я в сердцах. Старик меж тем, как только поравнялся я с повозкой, меня стрекалом в теме поразил, с лихвой им отплатил я. В тот же миг старик моей дубиной пораженный упал, свалившись на земь из повозки. И всех я умертвил. И если есть родство меж ним и лаем, о, скажи, из смертных кто теперь меня несчастней? Кто ненавистней в мире для богов? Кого ни свой не должен, ни чужой приветствовать и принимать как гостя, но вон из дома гнать? И это я сам на себя, обрушивший проклятие. Я оскверняю ложе мертвеца кровавыми руками. Я ль не изверг, я ль не безбожник? Убежать бы мог, но мне нельзя к родителям вернуться в мой край родной. Вступить придется там в брак с матерью и умертвить отца Полиба. Кем рожден я и воспитан? Но что нечеловеческою силой мне все не спослано? сомненья нет. Нет, грозные и праведные боги, да не увижу дня того, да сгинул с лица земли бесследно, лишь бы только таким пятном себя не осквернить.